Конец XIX века. Двое молодых друзей-старателей с уральских приисков, Дмитрий и Петр, наслушавшись рассказов старшего товарища, отправляются в поисках лучшей жизни в Южную Африку. С немалыми приключениями добрались они до Трансвааля, и здесь им повезло, встретили зажиточного соотечественника, который помог устроиться на новом месте. Но, едва обжившись, друзья оказываются втянутыми в жестокую войну, развязанную англичанами против свободолюбивых бурских республик.